Глава пятая. Душа животных и человека. По представлению физиологов, деятельность сознания, то есть психическая деятельность, должна быть представляема как колоссально сложная система безусловных и условных рефлексов, прежде возникших и постоянно вновь образующихся, как огромная цепь восприятий, приносимых рецепторами в мозг, подвергающихся в нем анализу для выработки ответной двигательной реакции. Наш гениальный исследователь высшей нервной деятельности Павлов так определяет сознание. «Сознание представляется мне нервной деятельностью определенного участка больших полушарий, в данный момент при данных условиях обладающего известной оптимальной, вероятно, это будет средняя, возбудимостью. В этот же момент вся остальная масса больших полушарий находится в состоянии более или менее пониженной возбудимости. В участке больших полушарий с оптимальной возбудимостью легко образуются новые условные рефлексы и успешно вырабатываются дифференцировки. Это есть в данный момент, так сказать, творческий отдел больших полушарий. Другие же отделы их с пониженной возбудимостью на это не способны, и их функции при этом, самое большое, составляют ранее выработанные рефлексы, стереотипно возникающие при наличии соответствующих раздражителей. Деятельность этих отделов есть то, что мы субъективно называем бессознательной, автоматической деятельностью. Участок с оптимальной деятельностью не есть, конечно, закрепленный участок. Наоборот, он постоянно перемещается по всему пространству больших полушарий в зависимости от связей, существующих между центрами, и под влиянием раздражений, соответственно, конечно, изменяется и территория с пониженной возбудимостью. Если бы можно было видеть через черепную коробку, и если бы место больших полушарий с повышенной возбудимостью светилось, то мы увидели бы на сознательно думающем человеке, как по его большим полушариям передвигается постоянно изменяющееся по форме и величине причудливо неправильных очертаний светлое пятно, окруженная на всем остальном протяжении полушарий более или менее значительной тенью. Мы полностью принимаем это глубоко научное представление о деятельности сознания, но только не считаем его исчерпывающим. Мы также готовы подписаться под основным тезисом материализма «бытие определяет сознание», но только при условии неузкоматериалистического понимания бытия. Чтобы представить наше понимание сознания, мы должны разделить его на акты, состояние и объем сознания. Мысль течет, как ручей. Мысль вспыхивает ярким светом. Мысль роет недра бытия. Спокойные и обдуманные волевые акции. Внезапные волевые взрывы, удар ножом в сердце оскорбителя. Постоянное напряжение воли в потоке жизни, направленное к достижению основных планов и целей. Тихая, лишенная страсти любовь. Глубокое, спокойное, эстетическое наслаждение. Бурные страсти, ярость, страх, глубокая постоянная преданность Богу, всю жизнь направляющая. Это акты сознания. Они вызываются Во-первых, восприятиями органов чувств. Во-вторых, органическими ощущениями нашего тела. В-третьих, восприятиями от нашего трансцендентального существа. В-четвертых, восприятиями из высшего духовного мира. В-пятых, воздействиями нашего духа. Акты сознания не бывают изолированными. Мысль всегда сопровождается чувством. Чувство и воля — мыслью, а чувство — волевыми движениями. Акты воли всегда связаны с чувством и мыслями. Комплекс этих одновременно протекающих актов сознания определяет состояние сознания. Эти состояния сознания беспрестанно изменяются, ибо акты сознания находятся в беспрерывном движении. Богатством, разнообразием и глубиной актов и состояний сознания определяется объем сознания, также постоянно изменяющийся, обычно в сторону увеличения. В актах и состояниях сознания всегда участвует дух наш, определяя и направляя их. В свою очередь, дух растет и изменяется от деятельности сознания, от его отдельных актов и состояний. Таково наше представление о полноте психической деятельности человека. Но не только люди, а и животные имеют душу. Душа животного в крови его. И животное, как и человек, состоит из духа, души и тела. Что же такое душа? В простейшем ее виде у животных это объединяемый самосознанием, умом у высших животных, комплекс органических и чувственных восприятий, мыслей и чувств, следов воспоминаний или только у низших комплекс органических ощущений. Примитивный дух животных — это только дыхание жизни у низших. По мере повышения по лестнице существ растет их духовность, и к дыханию жизни присоединяются зачатки ума, воли и чувства. У человека душа гораздо выше по своей сущности, ибо участвующий в ее деятельности дух несравним с духом животных. Он может обладать высшими дарами Святого Духа, которые святой пророк Исаия называет «духом страха Божия», «духом познания», «духом силы и крепости», «духом света», «духом разумения», «духом мудрости», «духом Господним» или «даром благочестия и вдохновения в высшей степени». Дух и душа человека нераздельно соединены при жизни в единую сущность, но можно и в людях видеть различные степени духовности. Есть люди духовные, по апостолу Павлу, есть, как мы говорили, люди-скоты, люди-трава, есть и люди-ангелы. Первые мало чем отличаются от скотов, ибо духовность их очень низка, а последние приближаются к бесплотным духам, у которых нет ни тела, ни души. Итак, душу можно понимать как совокупность органических и чувственных восприятий, следов воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов, но без обязательного участия в этом комплексе высших проявлений духа, не свойственных животным и некоторым людям. О них говорит апостол Иуда: «Эти люди душевные, не имеющие духа». В самосознании при жизни жизнь духа тесно переплетается с теми психическими актами, которые общи человеку и животным, то есть с органическими ощущениями и чувственными восприятиями. Эти последние, в свою очередь, неразрывно связаны с жизнью тела, особенно мозга, и исчезают со смертью тела. Поэтому примитивная душа животных смертна, как смертны и те элементы самосознания человека, которые исходят из умершего тела, органические чувственные восприятия. Но бессмертны те элементы самосознания, которые связаны с жизнью духа. Бессмертен дух, который, как покажем ниже, может существовать без связи с телом и душой. Материалисты отрицают бессмертие души именно потому, что ничего не хотят знать о духе. А о бессмертии самосознания, понимаемого чисто физиологически, мы и не говорим. Посмотрим теперь, дает ли Священное Писание нам право понимать дух и душу так, как мы только что изложили. Думаем, что наше понимание души и духа совершенно согласно с Откровением.